Мы хотим, чтобы, продолжая читать эту книгу, вы нашли возможность избавиться от привычного вредного образа мыслей. Только так вы сможете заново получить доступ к потоку блага. Мы хотим, чтобы вы поняли, причина кроется в вашем мысленном сопротивлении. Вы создали его сами, собирая в течение физической жизни все горести и неприятности, находящиеся в вибрационном несоответствии с потоком блага. Если бы не это, вы бы сейчас были полностью подключены к потоку, поскольку являетесь его буквальным продолжением. Вы, в первую очередь ваши эмоции, полностью отвечаете за наличие или отсутствие доступа к потоку блага. Окружающий мир в той или иной степени влияет на вас, но решение впустить поток или отгородиться от него принимаете в конечном итоге именно вы. Вы в любой момент можете открыть шлюзы и впустить свое благо. Или же вы выберете образ мыслей, препятствующий соединению с тем сокровищем, что принадлежит вам по праву. Но вне зависимости от того, принимаете вы свое благо или противитесь ему, поток все равно продолжает течь к вам без конца и края, без устали. Он всегда к вашим услугам. Для того, чтобы достичь желаемого, ваша нынешняя ситуация – самая лучшая. Для того, чтобы вы начали налаживать связь с потоком блага, нет нужды менять какие-либо обстоятельства в вашей жизни. Может быть, вы сидите в тюрьме. У вас могли обнаружить серьезные заболевания, вы могли потерпеть финансовый крах или оказались в центре бракоразводного процесса. И тем не менее, ваше теперешнее положение идеально подходит для того, чтобы начать движение вперед. И на это не понадобится тратить много времени или сил. Все, что вам нужно, просто понять законы Вселенной и постараться перейти в состояние принятия. Перед поездкой на автомобиле вы собираете информацию обо всем предстоящем пути. Зная, откуда едете и куда должны в результате попасть, вы прекрасно понимаете, что не окажетесь в нужном месте через секунду, как по волшебству. Вам известно, что придется преодолеть определенное расстояние, прежде чем в положенное время вы достигнете намеченной цели. И хотя вы можете волноваться или очень устать во время поездки, вы едва ли решите на полпути развернуться и направиться обратно в исходный пункт. Вам и в голову не придет ездить взад-вперед между началом и серединой пути до тех пор, пока не свалитесь от усталости. Вы не станете во всеуслышание объявлять о том, что не способны завершить это путешествие. Вы оцените расстояние, которое придется преодолеть для достижения цели, и будете продолжать двигаться в заданном направлении. Зная, чего хочешь, делаешь все, что необходимо. И мы хотим, чтобы вы знали. Путешествие от вашей нынешней ситуации до той, в которой вы хотели бы находиться, так же просто понять и рассчитать, как и самую обычную поездку на автомобиле.